Я наблюдал, как Стрэп со своим мешком за плечами присаживается на изгородь отдохнуть, и я знал, что коммодор Траньон встречается с мистером Пиклем в зальце нашего деревенского трактирщика. Теперь читатель столь же хорошо, как и я, представляет себе, кем я был в ту пору моего детства, к которой я снова возвращаюсь. Однажды утром, когда я со своими книгами вошел в гостиную, моя мать была чем-то обеспокоена, мисс Мерстон казалась особенно твердой, а мистер Мерстон что-то привязывал к концу своей трости, тонкой, гибкой тросточки. Когда я вошел, он замахнулся и рассек ей воздух. «Говорю же вам, Клара, меня самого нередко секли», — произнес мистер Мерстон. «Совершенно верно», — подтвердила мисс Мерстон. «Вполне возможно, дорогая Джейн», — робко пролепетала моя мать. «Но вы думаете, это принесло пользу Эдуарду?» «А вы, Клара, думаете, что это принесло Эдуарду вред?» — хмуро спросил мистер Мерстон. «Вот-вот, в том-то и дело», — сказала мисс Мерстон. Моя мать промолвила только: «Вы правы, дорогая Джейн», и умолкла. Я почувствовал, что этот разговор имеет прямое касательство ко мне, и поймал взгляд мистера Мерстона, устремленный на меня. «Дэвид, сегодня ты должен быть более внимателен, чем всегда», — сказал мистер Мерстон, снова метнув в меня взгляд и снова рассекая тросточкой воздух. Затем, закончив свои приготовления, положил ее около себя с многозначительным видом и взялся за книжку. Это было не дурное начало и не дурное средство подбодрить меня. Я почувствовал, как мой урок улетучивается из головы. Ни одно слово за другим, и не строчка за строчкой, а вся страница сразу целиком. Я попытался поймать слова. Но, казалось, если можно так выразиться, они скользили прочь от меня на коньках, плавно и быстро, и задержать их было невозможно. Плохое было начало, а дальше пошло еще хуже. Я явился с намерением отличиться, уверенный в том, что сегодня выучил урок превосходно, но, увы, я заблуждался. Груда отложенных в сторону учебников все росла, возвещая о моих ошибках, а мисс Мерстон не сводила с нас глаз. И когда, в конце концов, мы пришли к 5000 сыров, помню, в тот день он заменил их палками, моя мать залилась слезами. «Клара», — предостерегла мисс Мерстон, — «Мне что-то не здоровится, дорогая Джейн», — отозвалась моя мать. Я видел, как он важно подмигнул сестре, встал и, взяв трость, сказал: «Едва ли, Джейн, можно ожидать, что Клара с достойной твердостью вынесет терзание и мучение, которое причинил ей сегодня Дэвид. Это был бы стоицизмом. Клара весьма укрепилась и сделала успехи, но едва ли можно ждать от нее так много. Мы пойдем с тобой наверх, Дэвид». Когда он уводил меня из комнаты, мать рванулась к нам. Мисс Мерстон сказала: «Клара, вы с ума сошли?» И удержал ее. Мать заткнула уши и заплакала. Он вел меня наверх, в мою комнату, медленно и важно. Я уверен, ему доставлял удовольствие этот торжественный марш правосудия. И когда мы там очутились, внезапно зажал под мышкой мою голову. «Мистер Мерстон! Сэр!» — закричал я. «Не надо! Пожалуйста, не бейте меня! Я так старался, сэр, но я не могу отвечать уроки при вас и мисс Мерстон! Я не могу!» «Не можешь, Дэвид! Ну, мы попробуем вот это средство!» Он зажимал рукой мою голову, словно в тисках, но я обхватил его обеими руками и помешал ему нанести удар, умоляя его не бить меня. Помешал я только на мгновение. Через секунду он больно ударил меня, и в тот же момент я вцепился зубами в руку, которой он держал меня, и прокусил ее. До сих пор меня всего передергивает, когда я вспоминаю об этом. Он сёк меня так, будто хотел засечь до смерти. Несмотря на шум, который мы подняли, я услышал, как кто-то быстро взбежал по лестнице. То были моя мать и Пегати, и я услышал, как мать закричала. Затем он ушел и запер дверь на ключ. А я лежал на полу, дрожа, как в лихорадке, истерзанный, избитый и беспомощный в своем исступлении. Как ясно помню я, какая странная тишина царила во всем доме, когда постепенно я пришел в себя. Как ясно вспоминаю, каким преступником почувствовал я себя, когда ярость и боль чуть-чуть утихли. Я сел и долго прислушивался, но не было слышно ни звука. С трудом я поднялся с пола и увидел в зеркале свое лицо, такое красное, опухшее и безобразное, что я ужаснулся. Боль во всем теле, когда я двигался, была мучительна. Я заплакал снова. Но эта боль была ничто по сравнению с сознанием моей вины. Оно тяготило мое сердце больше, чем если б я был самым страшным преступником. Начинало темнеть, я закрыл окно. Почти все время я лежал, припав головой к подоконнику, то плача, то задремывая или тупо глядя в окно, как вдруг в двери щелкнул ключ, и появилась мисс Мерстон с хлебом, молоком и мясом. Молча поставив все это на стол и взглянув на меня с примерной твердостью, она ретировалась, и снова в двери щелкнул ключ. Долго я сидел после того, как спустились сумерки, и гадал, придет ли кто-нибудь еще. Когда ждать было уже нечего, я разделся и лег в постель, и тут я со страхом подумал о том, что сделают со мной. Является ли преступлением совершенный мной поступок? Арестуют ли меня и заключат ли в тюрьму? Не угрожает ли мне опасность попасть на виселицу? Никогда не забуду своего пробуждения на следующее утро, бодрого и радостного расположения духа, уже в следующий момент изменившегося под гнетом горестных, тяжелых воспоминаний. Не успел я встать, как появилась мисс Мерстон. Коротко сказала, что я могу полчаса, но не дольше походить по саду, и удалилась, не заперев двери, чтобы я мог воспользоваться этим разрешением. Я так и сделал. И поступал так каждое утро в течение 5 дней, пока пребывал в заключении. Если б я увидел мою мать одну, я бросился перед нею на колени, умоляя простить меня, но в течение всего этого времени я не видел никого, кроме мисс Мерстон. Правда, мисс Мерстон приводила меня на вечернюю молитву в гостиную, когда все уже были в сборе, но там я стоял одиноко, как юный изгой у двери, и мой тюремщик торжественно уводил меня, покуда никто еще не поднимался с колен. Я замечал только, что моя мать стоит как можно дальше от меня и смотрит в другую сторону, так что лица ее я не мог видеть, а у мистера Мерстона рука обвязана широким полотняным платком. Как долго длились эти 5 дней, я не могу передать. В моих воспоминаниях они мне кажутся годами. Вот я прислушиваюсь ко всему, что происходит в доме, ко всему, что доносится до меня. Позвякивают колокольчики, открываются и закрываются двери, слышатся голоса, шаги на лестнице, смех, посвистывание и пение за окном. Они кажутся мне особенно невыносимыми в моем позорном заточении. Неуловимое скольжение часов, особенно в темноте, когда, просыпаясь, я принимал вечер за утро, а потом убеждался, что домашние еще не ложились спать, и меня еще ждет длинная-длинная ночь, печальные сновидения и кошмары. Снова утро, полдень и вечер. Мальчики играют на церковном дворе, а я слежу за ними из комнаты, стараясь не подходить близко к окну, чтобы они не узнали о моем значении. Непривычное сознание, что я не слышу собственного голоса. Короткие промежутки, когда я почти бодр, ощущение это приходит за едой, но вот с ней покончено, и снова нет бодрости. Дождь однажды вечером. Дождь, несущий свежие ароматы. Он льет все сильнее и сильнее между моим окном и церковью, и, наконец, вместе с наступающей ночью словно обволакивает меня унынием, страхом, раскаянием. Все это, кажется, мне длилось не дни, а годы. Так глубоко врезалось оно мне в память. В последнюю ночь моего заключения меня разбудил шепот. Кто-то окликал меня по имени. Я вскочил с постели и, протягивая в темноте руки, сказал: «Пегати, это ты?» Ответа не было. Но скоро я снова услышал свое имя, произнесенное таким таинственным и страшным шепотом, что со мной сделался бы припадок, если бы меня не мелькнула догадка, не доносится ли шепот из замочной скважины. Я пошел ощупью к двери и, приникнув к замочной скважине, прошептал: «Пегати, милая, это ты?» «Я, мой дорогой Дэви, но тише, тише, будьте как мышка, а то кошка услышит», — ответила она. Она имела в виду мисс Марстон. И я понял, сколь основательны ее опасения. Комната мисс Марстон была смежная с моей. «Что с мамой, милая Пегати? Она очень на меня сердится». Мне было слышно, как Пегати беззвучно заплакала по ту сторону двери, а я плакал по эту сторону, пока не услышал: «Нет, не очень. Милая Пегати, что со мной сделают, ты не знаешь?» «Школа недалеко от Лондона», — был ответ Пегати. Я попросил ее повторить, так как позабыл приложить ухо и отнять губы от замочной скважины, и в первый раз она говорила мне прямо в рот, и потому слова щекотали мне губы, но я не расслышал их. «Когда, Пегати?» «Завтра». Так вот почему мисс Мерстон достала мой костюм из комода. Она именно так и сделала, но я забыл упомянуть об этом. «Да», — сказала Пегати, — уложила в сундучок. «Я увижусь с мамой. Да, завтра». Затем Пегати вплотную прижала губы к замочной скважине. И с горячностью, и с нежностью, к которой замочные скважины, смею думать, не были привычны, произнесла следующие фразы, разбив их на части, которые судорожно проскакивали одна за другой. «Дэви, дорогой, если я не бывала ласкова с вами, как бывало раньше, это не потому, что я вас не люблю, так же и даже больше, мой маленький, это потому, что так лучше для вас. И еще кое для кого. Дэви, дорогой, вы меня слушаете, вы слышите?» «Да, Пегати», — всхлипывал я. «Сокровище мое», — продолжала Пегати с бесконечной жалостью, — «вот что я хотела сказать. Никогда не забывайте меня. Я вас никогда не забуду. И я буду очень заботиться о вашей маме, как заботилась о вас, и я не покину ее. Может, наступит день, когда ей снова захочется преклонить свою бедную головку к плечу глупой Пегати, и я буду писать вам, дорогой, хоть я и не ученая, и я. И Пегати, не имея возможности поцеловать меня, принялась целовать замочную скважину. «О, спасибо, дорогая Пегати, спасибо, спасибо! Ты обещаешь мне одну вещь. Ты напишешь мистеру Пегати и малютке Эмли, и миссис Гаммидж, и Хэму, что я совсем не такой плохой, как им может показаться, и что я посылаю им самый нежный привет, в особенности малютке Эмли. Ты напишешь, Пегати?» добрая душа обещала мне это.